играют сверстники. Часто родители утрачивают авторитет в глазах детей, которые пытаются найти альтернативный источник поддержки у своих сверстников. И их воздействие на ценности и установки подростков часто оказывается более значимым, чем влияние школы и родителей. Именно в этот период появляется опасность увлечения подростков наркотиками и алкоголем. Мотивы такого увлечения могут быть самыми разными. От любопытства, поиска острых ощущений, давления сверстников и желания заслужить их одобрение, бегства от стресса и бунта против авторитетов до более философских причин. Чувство растерянности и беспомощности, посещающие родителей в этот период, заставляют задаваться извечным вопросом, что делать и кто виноват, с кем посоветоваться и где искать помощи. Можно много рассуждать о роли школы в воспитании подростка, но она давно уже не имеет прежнего авторитета и возможности решать эти сложные проблемы. Отвечать за все приходится родителям. Именно они обязаны помочь подростку разрешить его внутренний конфликт, осознать себя личностью и выбрать профессию. Но что же делать тем родителям, у которых не сложились отношения с собственными детьми, если взрослые не привыкли считаться с мнением и чувствами подростка? Отчаиваться не следует. Если вы по-настоящему обеспокоены дальнейшей судьбой своего чада, начните с самого начала. Попробуйте поговорить с ним, выяснить, что его беспокоит, что у вашего ребенка не получается, чем он расстроен. Наберитесь терпения и, отложив все свои дела, постарайтесь показать, как дорог вам ваш трудный подросток. Вам придется наверстывать упущенное время, поэтому трудно будет обойтись без консультации психологов и психотерапевтов. С их помощью вы сможете разобраться, где была допущена ошибка, а далее самое сложное – нужно будет меняться самим. Нужно будет говорить «нет» своим стереотипным суждениям, привычным методам воздействия и обычному мировосприятию. Они вас уже завели в тупик, и мало шансов на то, что все само собой как-то образуется. Образуется, конечно, но вас в этом образовании не будет. Или вы будете, но на таких ролях, которые вам совершенно чужды. Брошенная мать, неуважаемый отец и так далее. Не говори «нет» всегда, когда только хочется. Так я начинаю эту часть книги. Над этим всегда полезно задуматься, если речь идет о детях. Мы выросли в условиях жестких ограничений и стараемся из самых благих побуждений ограничить свою рыбицу, котика, Митю от некоторых вещей, без которых ребенок не ребенок. К этим вещам относится всякая невзрослая и бесполезная ерунда. Вкладыши от жвачки, кепсов, фигурки из киндер-сюрпризов и тому подобное. Собери эту тему. Любая нормальная мама вздрагивает, если видит эту надпись на коробке с купленной или подаренной игрушкой. Ясно, что производитель сделал все возможное, чтобы соблазнить вашего ребенка на выклянчивание беспредельного числа аналогичных куколок, машинок, крокодильчиков и просто непонятных штучек. У родителей эти так называемые серийные игрушки ассоциируются исключительно с ударами по кошельку, а между тем они стимулируют в малышах стремление к коллекционированию. Любое, даже самое никчемное, на взгляд взрослых, коллекционирование приносит пользу в силу следующих причин. А. Развивает зрительную память. Мой сын мгновенно проглядывает пачку из 200 одинаковых, как мне кажется, картинок и находит недостающую для его коллекции. Б. Помогает создать у ребенка психологический комфорт, гарантирует убежище среди мира своих вещей, а ведь умение находить успокоение среди любимых предметов – важнейшая защита от стресса для городского человека. В. Закладывает основу для умения общаться по интересам даже с детьми старшего возраста. Г. Обмен между собирателями прививает им практические навыки поведения в условиях рынка. Этот кепс я могу отдать за так, а вот этот с раздетыми девицами попридержу. Можно со временем выменять у старшеклассников на что-нибудь более интересное для меня. Д. Дает повод ребенку планировать будущее. Когда он решает собрать и сохранить какие-то предметы, он обдумывает, а что будет интересно людям и мне через много-много лет, и какие из привычных сегодня предметов будут представлять ценность хотя бы сентиментальную. Что нужно знать и делать, чтобы коллекционирование любой чепухи пошло ребенку на пользу? Познакомьте ребенка с понятием семейного бюджета и четко установите, на какую сумму он может рассчитывать ежемесячно на пополнение коллекции. Ребенок должен стремиться к тому, чтобы примерно половина новых приобретений была за счет обмена со сверстниками. Проследите, чтобы новая серия следовала за полностью совершенной предыдущей. Добиваться той самой последней недостающей наклеечки бывает очень трудно. Это отличная возможность проявить терпение и упорство. Помогите ребенку организовать, систематизировать собранные вещи. Подберите подходящие коробочки или альбомы для хранения. Требуйте порядка в коллекционировании. Постепенно предлагайте переключиться на собирание бесплатных вещей, тех, которые сами плывут в руки. Это могут быть марки с конвертов, приходящих домой или папе на работу. Этикетки разных сортов шоколада, которые вы вместе пробуете. Образцы почвы, просто земля в пробирке из-под лекарства из тех мест, по которым вы путешествуете. Гербарии, входные и проездные билеты отовсюду, где вы бываете вместе. Просто прикрепите их в альбомчик. И уже через год будет интересно листать и рассматривать. Помнишь этот спектакль в Тюзе? Видишь, какие смешные в Риге билеты на маршрутку? Если ребенок собирает уже что-то помимо коллективной заразы, очень важно со временем подсказать ему необходимость тематического ограничения коллекции. Например, мальчик решил собирать фарфоровые вещички. Когда первые статуэтки, чашки, тарелки подтвердили, что дело его радует и не надоедает, выясните, какие предметы нравятся ему больше всего, и постарайтесь убедить, что поле коллекционирования нужно разумно сузить. Пусть собирает только фигурки животных или настенные тарелочки. Бывают коллекции, собираемые по более широкому признаку. Хочу собрать хоть по одной, но марки или монетки всех стран мира или модели всех легковых автомобилей на свете. Прекрасное, развивающее дело, но очень серьезное. И тут надо настроиться на много-много лет поиска. Конечно же, обязательно стимулируйте ребенка читать, выискивать информацию, касающуюся предмета собирательства. Только так простое собирание перерастет в интересное увлечение. В наше время практически на любую тему можно накопить массу полезных знаний, которые, глядишь, заложат интерес к будущей профессии. В конце концов, даже кукла Барби и наклейки на нее могут пробудить интерес к современной моде, истории костюма, этикету. Подлинные собиратели, как свидетельствуют исследования, люди интересные, увлеченные, умные и прозорливые. Они отличные члены общества, которым необходима стабильность. Никаких катаклизмов они не приемлют. Среди англичан, например, 25% граждан считают себя активными коллекционерами чего-нибудь. Так что не торопитесь говорить «нет», а используйте это для обучения ребенка. Пригодится. Глава 6. Как сказать «нет» мужу, когда это необходимо? И да, и нет, здесь все мое. Бальмонт. Еще раз пробыт о любви к нему и о его жертвах. Предлагаемый вашему вниманию текст не инструкции, а проект оптимального поведения. Итак, тезисы. Я все делаю правильно. Каждый, кто вполне естественно считает свой стиль ведения домашнего хозяйства единственно правильным. Основных степеней три. Те, кто придерживаются первого стиля, все время тратят на борьбу с пылью, беспорядком, грязью, немытой посудой, непорядком в шкафах и на полках мужем и детьми. Под угрозой гипертонического криза не пустят на порог ребенка с подобранным, а иногда даже купленным котенком, мужа с железом для машины, дочь с подругами. Обувь снимается в подъезде на коврике, переодевается в прихожей, в ванну перед обедом, после чего, ошалелая от собственной занятости, женщина падает в постель и забывается тяжелым сном, так как и во сне ей видится все тот же процесс. Те, кто придерживается второго стиля, более трезво относятся к проблеме чистоты и стерильности. Раздеваются и разуваются в прихожей, влажная уборка 2-3 раза в неделю, постель убирается утром, посуда моется вечером, сны более спокойные, усталости меньше, а дружелюбие по отношению к семье больше. Обычно члены семьи не рассматриваются как переносчики грязи и мусора. Те, кто придерживается третьей модели поведения, со стороны выглядят в глазах большинства более чем странно. Дома ходят в уличной обуви, которая вытирается о коврик в коридоре. Сковородки сразу не моются. Зато потом колбаса будет пахнуть прежней курицей. Окна моются один раз в год. Подметают, точнее, разгребают мусор тогда, когда он начинает мешать передвижению членов семьи. Сон глубокий. Домочадцы не всегда бывают дома, а жизнь преимущественно духовная, так как еда в доме в силу мистика оккультных причин бывает редко, а если появляется, то исчезает в сроки, достойные удивления. А бывает правильно. Разговор о бытии и о нашем отношении к нему не стоил бы и выеденного яйца, если бы быт не порождал клубок проблем и не вел к неприятным последствиям. Мало ли кто как воспитан. Но вот в воспитании и зарыта собака, причем в воспитании и родителями, и обществом. Что же происходит в пучинах подсознания? Если женщина следит с ребенком и не работает, то она начинает вылезать из шкуры, нагружая себя зачастую бессмысленной работой, только бы к вечеру устать на законных, так сказать, основаниях. Усталость ее как бы уравнивает с работающими членами семьи. Она почему-то считает, что только в этом случае может с ними общаться на равных. Действительно, она тоже не сидит дома, сложа руки. Общество до сих пор считает, что тот больше работает, у кого спина мокрее. Следовательно, категория «я хороший» соблюдается при работе с максимально тяжелым физическим трудом. Таким образом, себя легко и просто извести усталостью, пытаясь сохранить придуманные собой или внушенные кем-то родителями, социумом, нормы домохозяйства. Одна надеется, что ее усилия будут замечены и отмечены, и не рискует спокойно поговорить об этом максимум в виде крика души, истерики. Другая предпочитает красноречиво молчать. Итог у всех один — обида, ссоры по другим поводам, неврозы. Структура видения проблемы. Мужчины часто, порой даже слишком, не понимают, зачем моют духовку. Разводят фиалки на подоконнике, и что движет женщиной, когда она каждую неделю по выходным моет окна. Не пытайтесь взывать к его уму, совести и морали. Не пытайтесь чистой тряпочкой проводить под кроватью или тыкать пальцем в сторону кипы переглаженного белья, свежеиспеченного пирога или вымытых окон детей, собак. Мужчина просто уверен, что это естественно для женщины и что она с этими делами одной левой. Если же и говорит, ты же у меня хорошая хозяйка, то это как раз и означает, что он вас ценит и уважает. Если же он говорит, что он вкалывает как черт и приносит деньги, в том числе и на пирог и белье, что дети так же его, как и ваши, то доказывайте ему, что вы пашете как пчелка, это прямой путь к разводу. Истерическое отступление. Так что, не убирать, не стирать, не чистить и пусть все зарастает грязью? Так, что ли, надо? Ему, Богдановичу, хорошо. Небось, за него все делают. Что же, такая вспышка гневной обиды полезна. Проще будет воспринимать дальнейшее. Если сразу отказаться от прежних обязанностей, то вас, скорее всего, не так поймут. Иное дело, что вам необходимо пересмотреть свой взгляд на подход к домашним делам. Чтобы нормально функционировать, у вас должны быть силы. Это банально, но жизненно. Поэтому не стоит себя переутруждать хлопотами сверх меры. И лучше, если на ужин не будет пирога или растягая, сделанных за счет ваших сил и настроения, а будет ваше добродушие, легкость в общении и веселость. И не замотанное лицо домохозяйки удивит домочадцев, а хорошее настроение. Имейте в виду, вас никто не просил бросать свою молодость к их ногам, печь из последних сил пироги и драить сковородки. Следовательно, вам никто, в принципе, не должен говорить слова благодарности. Вы сами создали себе идеал настоящей жены и следуйте ему изо всех сил, чтобы на склоне жизни вы смогли себе сказать: «У меня всегда все было так, как это было надо, но меня никто не поддерживал и не понимал». Жизнь удалась? Чего вы добились на сегодня? Раздраженный муж, не понимающий, чего вы от него хотите, затаившиеся дети, в своих головенках выстроившие нехитрую модель. Мы тут только для того, чтобы наводить беспорядок, назло маме. И чистота. Начинаем и выигрываем. За 14-16 часов активной жизни человеку надо успеть много. Для того, чтобы успеть, надо планировать и отделять важное от второстепенного, целое от деталей. А также надо откровенно сказать себе: «Это надо мне, это надо».